Поиски священных руин. До сих пор любители древних тайн пытаются определить точное местонахождение легендарного острова Одина. Ведь, согласно преданиям, на его месте на дне морском до сих пор хранятся несметные золотые запасы языческих богов. Какая же легенда обходится без сокровищ? И когда Один выбрал место для строительства нового Асгарда, он вонзил глубоко в землю серебряное копье и провозгласил: «Здесь наша новая обитель. Отсюда начинаем возведение наших чертогов». Куда именно вонзилось священное оружие предводителя асов? У исследователей стокгольмских тайн нет единого мнения, возле какого из городских островов искать руины второго Асгарда. Некоторые из них называют «старый город». Он расположен на острове Статсхольмен и на двух примыкающих к нему островках – Риддерхольмен и Хельгиандсхольмен. В наше время с материковой частью Стокгольма их соединяют мосты. Южнее от них остров Сёдермальм. Он тоже составляет старую часть Стокгольма. Есть версия, что второй Асгард находился вблизи островов Шепсброн, Кунгсхольмен и Шепсхольмен. Примерно в 1913 году исследователи из Германии искали второй Асгард у побережья стокгольмского острова Юргордена. Но эти поиски оказались неудачными. Один из участников подводной экспедиции спустился под воду и бесследно исчез. Другие поспешно покинули Швецию, никому не сообщив о результатах своих исследований. Еще одна группа жаждущих отыскать руины Асгарда и сокровища асов заявилась в Стокгольм из Германии перед самым началом Второй мировой войны. Эта экспедиция не утруждала себя подводными поисками. Немецкие исследователи несколько дней курсировали на моторных лодках между Стокгольмскими островами, прощупывали шестами дно, а потом вдруг прервали свои изыскания и вернулись на родину. Внезапный отъезд немцев вызвал в шведской столице различные толки. Романтически настроенные горожане были убеждены, что иностранцы отыскали сокровища асов и тайком вывезли их в Берлин. Ну а реалисты, не верящие мифам и преданиям, заявляли: не древние клады интересовали гансов, а прощупывали они стокгольмский фарватер и городские причалы. Дело ясное, война грядет.